чем разрешились мои поиски, как и какие убеждения развела во мне последующая жизнь, по какой дороге я пошел, какой цели, и была ли эта цель только призраком счастья или настоящим счастьем, узнает читатель в следующей части моей истории, если он не вздумает окончить чтение на этой странице и, безнадежно махнув рукою, сказать: «Дрянь история!» Но, быть может, не все читатели поступят так. Есть и еще разряд читателей. Это одинокие люди, заброшенные судьбой в разные болота и пучины нашего общества, давным-давно прекратившие неверную переписку со своими друзьями по убеждениям. В их головах вечно роются горячие вопросы, недоумения и сомнения. Они встречают в своем одиночестве каждую новую книгу как свежего человека, могущего сделаться их собеседником, и жадно дорываются до высказанных в ней взглядов, и делается она их другом, если ей удается дать ответ хоть на один из предлагаемых ей вопросов. Не злобив и весел их смех над неловким выражением полюбившегося им писателя. Это тот же смех, которым смеялись они в школе над медвежьими ухватками своего любимого друга, которому, рискуя наткнуться на училищное начальство и подвергнуть себя наказанию, носили они в карцер и говядину, и пирожки от своей обеденной порции. Таких читателей хотел бы я иметь. И взгрустнулось бы мне, если бы они вздумали прекратить со мною знакомство на этой странице. Друг-читатель, моя история не художественна. В ней многое не договорено, и могла бы она быть лучше обделана. Но нам ли, труженикам-мещанам, писать художественные произведения, холодно задуманные, расчетливо эффектные и с безмятежно ровным, полированным слогом? Мы урывками в свободные минуты записываем пережитое и перечувствованное и радуемся, если удастся иногда высказать накипевшее горе и те ясные, непризрачные надежды, которые поддерживают в нас силу к трудовой чернорабочей жизни. Хорошо, если само собою скажется меткое слово, нарисуется ловкая картина и вырвется из-под сердца огонь поэзии. Но если и их не найдется, то горевать нечего, обойдется и так. Ты сам, читатель, не глуп, и чувств у тебя много. Ты сам сумеешь заменить мое неуклюжее, долговязое выражение одним метким словом, которое попало тебе на язык. Счастливец! Во время чтения дополнишь ты несколькими бойкими штрихами торопливо набросанную картину и сделаешь ее художественным произведением. И при двух-трех словах, намекающих на поэзию, отдашься ты весь поэтическому порыву, создашь из моего сырого материала величественное творение фантазии. Хотелось бы мне встретиться с тобою, крепко пожать твою руку и с полной уверенностью, что я не лишний в твоем доме, сказать: наконец-то мы увиделись. Я думаю, ты так же соскучился обо мне, как я о тебе. В этих простых словах не будет ни заносчивости, ни нахального хвастовства, потому что их произнесет не великий гений, не могучий талант, даже не юноша, подающий надежды, а такой же простой смертный,